Глава 18. По дороге на станцию Лабрюйер зашел к фотографу, у которого уже были готовы первые 150 карточек. Он взял 4. 2 Енисеева, 2 Полидора. Прямо с вокзала поспешил в ту часть Риги, где еще можно было отыскать домишки времен шведского владычества. На Замковой площади он вошел в гостиницу «Петербург», старейшую в городе, и спросил швейцара, где можно найти господина Панкратьева. «А он тут больше не служит», — ответил швейцар. «Разбогател, наследство получил, теперь свои меблированные комнаты содержит. Тут он делу обучился, а у себя все поставил на правильную ногу». «И где же он процветает?» «На конюшенной». Отыскать панкратьевские комнаты было несложно, хотя бы потому, что хозяин, крепкий еще старик, сидел на каменной скамье у дверей соседнего дома, курил трубку и беседовал с высунувшейся в окошко экономкой на занятном языке. Он говорил по-русски, вставляя множество немецких словечек, она по-немецки, уснащая речь русскими словечками. Увидев Лабрюйера, он встал. «Господину гроссмайстеру наше почтение! И господину Панкратьеву мое почтение! Давно не встречались? Уж точно! Скажи, Панкратьев, ты с нашими как? Видишься? А что надо? Картотекой господина Кашко все еще Майер заведует, не знаешь?» «Ну, вроде он». «Так надо бы показать ему эти карточки». Лабрюйер вынул из кармана портреты Енисеева и Полидора. «Сдается мне, мазурики высокого полета. Может, они уже давно в картотеке? И вот тут данные по моим прикидкам». Картотеку, которую знаменитый, уже почти легендарный Аркадий Францевич Кашко завел в сыскной полиции Лифлянской губернии, содержала сведения о множестве жуликов, мазуриков, проституток, шулеров, убийц, грабителей и прочей малоприятной публики. Нарочно для того, чтобы по методу Альфонса Бертильона измерять определенные неизменные части скелета и делать особым метрическим фотоаппаратом фотографии анфас и в профиль, было привезено из Франции хитроумное кресло. На каждого жулика заводили карточку, где были портрет, результаты измерений и устные портреты в виде формул, повергающих непосвященного в ужас. Каждая примета головы имела точное определение, каждому определению соответствовала своя буква. И если полицейский агент знал формулу на зубок, он мог по ней в толпе опознать преступника. Лабрюйер, конечно, не мог точно измерить рост Енисеева и Полидора. Длину и ширину их голов, расстояние между скуловыми костями, длину среднего пальца и мизинца левой руки, а также ширину и длину правого уха. Но он прикинул на глазок рост и вес, размер обуви, описал форму рук, бумажку он присовокупил карточкам. «Эх», — сказал старик, — «да чего дожили? Ну, я-то по годам из сыскной полиции ушел, срок мне вышел. А вы-то? Уж кто откуда не ушел, так это ты, Кузьмич. До сих пор ведь сведения поставляешь или нет?» «Чшшш! Молчу, молчу. Вот и я думал, что уйти оттуда просто». Старик, прослуживший в сыскной полиции по меньшей мере 30 лет, бывший на отличном счету у самого Кашко, взглянул на Лабрюйера с любопытством. Но простого вопроса, что ж вы, господин гроссмайстер, сами к Майеру не идете, задавать не стал. Понял, что это было бы не кстати. Им было о чем потолковать, что вспомнить. Агент Панкратев еще при Аркадии Францевиче Кашко прославился среди своих тем, что помог отыскать похищенный из Христорождественского собора с иконы Богоматери крупный бриллиант. Для этого ему пришлось пролежать под кроватью похитителя церковного сторожа несколько часов и претерпеть ритмичное колебание матраса. Но зато он узнал, что бриллиант запрятали в полено, а полено, соответственно, в поленницу. Потолковав о новостях, Лабрюйер и Панкратьев расстались. В Майеренхофе Лабрюйер тайно передал фотографические карточки Стрельскому, а потом весь день пребывал на виду у Енисеева. Играл со Славским в шахматы, ходил на пляж, купался вместе со Славским и Кокшаровым, беседовал с дамами. Стрельский же сразу после обеда скрылся. На вечер был назначен концерт. Лабрюйер вместе с прочими артистами вовремя вышел на морскую во фраке, чистенькой, свежевыбритой, припомаженной, даже с напудренным носом. Парнишка, которого хозяйка дачи наняла на лето бегать по поручениям, отправился за арманами. — Куда подевался Стрельский? — спросила Тёрская. — Никто его не видел? Ей предстояло петь со старым артистом несколько опереточных дуэтов. Актерские братья любят всякие беспокойства. Сперва изругав старого разгильдяя, потом дружно вспомнили, что у него сердце, и пустили в самые жуткие предположения. Алешу Николева и Танюшу погнали шарить в кустах. Не дай бог старик в шиповник завалился и там помирает. Эта парочка весь день вела себя диковинно, переглядывалась и пересмеивалась, но взрослым было не до них. Тёрская и Кокшаров устроили маленький военный совет, решали финансовые вопросы. В шиповнике Стрельского не нашли, поехали в зал без него, по дороге кое-как перекроили программу. Старик появился ближе к полуночи. И его привез Шульц. «Дачники этого господина в лесу отыскали», — сказал квартальный надзиратель. «Госпожа и господин Вольпе с собакой гуляли. Собака их в кусты малины привела. Там этот господин без памяти лежал. На даче господ Вольпе телефонный аппарат поставлен. Они в полицию позвонили. Этого господина в чувство привели». Он фамилию назвал, фамилию Стрельский, но такой фамилии полиция не знает. Он сказал, что живет в Майеренхофе и в зале господина Маркуса выступает. Тогда из Ассерна мне телефонировали. Я приехал, опознал, к вам немедленно привез. Хотя служебное время кончилось. Какова его почтенная фамилия? Истинную фамилию Стрельского Кокшаров вспомнил не сразу. Когда вселились в майеренхофские дачи, он сам собрал у артистов паспорта и сдал их Шульцу, чтобы зарегистрировать в участке. Но смотреть в эти паспорта, естественно, не стал. «По паспорту Рябой, кажется», — пришла на помощь Эстергази. «Точно, Рябой. Но как он попал в лес? Это у него у самого спрашивать надлежит». С тем Шульц, получив за беспокойство 5 рублей, и откланялся. Стрельский явственно помирал, держался за сердце, стонал, и задавать ему вопросы было последним свинством. Решили дежурить у его ложа по очереди, ну, мало ли что. Первым вызвался Лабрюйер. Старика уложили на веранде, благо ночь была теплая. А больному свежий воздух полезен. Лабрюйер уселся рядом в плетеное кресло. Дамы приготовили столик с лекарствами, лавровишневыми каплями, валерьянкой, настойкой боярышника. Поставили и свечку в подсвечнике. Оставалось только дождаться, пока вечерняя суета на дачах стихнет. Лабрюйер, встав на перила веранды, заглянул в комнату Енисеева. Енисеев укладывался в постель. «Что это было?» Спустившись, шепотом спросил старика Лабрюйер. «Эфир». «Что?» «Когда я шел лесом к хутору, на меня напали сзади, прижали к лицу тряпку. Я этот запах знаю. Сколько провалялся в кустах, непонятно. Меня собака разбудила. Тряпка так у меня на лице и осталась. Что-то пропало?» «Пропали кошелек и обе карточки». «Черт возьми! Что ж это значит?» «Мой юный друг, это значит...» Стрельский задумался. «Значит это... Ну, допустим, меня приняли за миллионера. Насколько я знаю здешних мошенников, они шарят по карманам в толпе, а в лесу на людей не нападают. Увы, господин Стрельский, вас не приняли за миллионера». «Да, а я так старался. Я очень вальяжно шел по лесу. Даже по лесу я трусточкой вот этак помахивал, как доподлинный бон-виван». «Как вы себя чувствуете?» — перебил Лабрюйер. По голосу он понял, что старик бодрится. «Превосходно! Хоть сейчас на сцену играть Меркуцио. Вы знаете, что я когда-то играл Меркуцио в Ромео и Джульетте. Прекраснейшая роль. Кошелек взяли для отвода глаз. Или же карточки прихватили из любопытства. На них же написано «Артист Енисеев», «Артистка Полидора». А Генриетточка очень неплохо вышла. Говорю вам, здешние мошенники эфиром не пользуются. По крайней мере, когда я служил. Может, за последние годы вы учились? Вы когда службу оставили? В 5-м году, еще при Кашко. Дабы не он, да ладно. Почта. Сегодня приносили почту? Ну, почем я знаю, мне никто не пишет. Черт, Енисеев торчал во дворе. Он мог встретиться с почтальоном и сказать ему. Эта сволочь подслушивала. А почтальон может шататься по штранду, где ему вздумается, и никто на него не обратит внимания. Какой почтальон? Тот, которого утром видела Тамарочка, который привез Енисеева на велосипеде. Все складывается. Енисеев, наверное, заметил, как я передавал вам карточки, и понял, чем это ему грозит. Так. Лабрюйер взял себя в руки столь решительно, что Стрельский даже удивился. Только что человек чуть ли не вопил благим матом от возбуждения, и вот голос опять спокоен, лицо каменное. «Завтра вы спросите у нашей хозяйки, был ли вчера почтальон. Я же возьму у Оленина его словесный портрет». «Тихо! Там кто-то крадется!» Лабрюйер соскочил с веранды и гусиным шагом устремился на шорох. Стрельский, приподнявшись на локте, пытался высмотреть, куда это понесло собеседника, и поражался его ловкости. Ходьба на корточках, да еще стремительная, казалась ему цирковым трюком. «Ой!» — услышал Стрельский. «Помогите!» Голос был звонкий, девичий. Несколько секунд артисту было слышно только шебуршание в кустах. Наконец появились две тени. И Лабрюйер привел на веранду взволнованную Танюшу. «Садитесь», — он указал на кресло. «А чего вы среди ночи лазаете по заборам?» «Ох, Александр Иванович, это ужасно, просто ужасно. Я не знаю, что мне теперь делать. Мы так не договаривались». «Дайте барышне хоть валерьянки», — посоветовал Стрельский. «Тут мне дамы устроили целую аптеку. Если к утру найдут ее неприкосновенной, могут оскорбиться». Выпив валерьянки, Танюша кое-как изложила свою беду. Она повенчалась с Николевым, и сперва все было прекрасно. Они вернулись в Майренхоф очень довольные, веселые. У них была потрясающая тайна. Но вечером Алеша выманил супругу на свидание в дюнах. Там выяснилось, что они по-разному понимают обязанности мужа и жены. Они поссорились, помирились, вместе пошли домой, но во дворе дамской дачи на Алешу опять нашла дурь. Он напрочь забыл, что собирался жить с Танюшей, как брат с сестрой. Девушке казалось, что перед венчанием он был на это согласен и полез со страстными поцелуями. Пришлось спасаться бегством. «Бедное дитя», — сказал Стрельский, — «отчего ты, деточка, ко мне не пришла? Я бы охотно с тобой повенчался и не стал бы допекать нежностями. Даже постарался бы поскорее оставить тебя безутешной вдовой». «Всяких безумств навидался», — заметил Лабрюер. «Но чтобы ради шанса красиво сломать себе шею, замуж выходить?» «Александр Иванович, Самсон Платонович, поговорите с ним», — взмолилась Танюша. «Объясните ему, что я не могу, я к этому совсем не готова, мне это вовсе не нужно. Ну, скажите ему, что когда-нибудь потом». «Он будет безумно рад», — усмехнулся Стрельский. «Но как ты, голубушка, представляешь себе свое будущее?» «Прежде всего, я расскажу про наше венчание госпожи Терской. Если не поверит, пусть едет в церковь и смотрит там в церковную книгу. Потом я добиваюсь, чтобы она отдала мне мои драгоценности. Продав их, я оплачиваю занятия в летной школе и, наверное, комнату в Зассенхофе, чтобы поближе к ипподрому», — сразу отрапортовала Танюша. «Спектаклю «Прекрасная Елена» и законному супругу в этом будущем места, очевидно, нет», — спросил Лабрюер. «Но я же не сразу вас покину. Я буду играть Ареста, пока не вернется Валентиночка. Александр Иванович, вы ведь сумеете ее вызволить?» «Бедный Николев», — сказал Стрельский. «Вот это самое наши предки называли «здравствуй, женимшие, да не с кем спать». Скрипнула калитка. Это Алеша, догадавшись, куда сбежала невеста, и увидев на веранде огонек свечки, пошел доказывать свои супружеские права. С большим трудом Стрельский и Лабрюер прекратили первый супружеский скандал. Причем сперва разрыдался обманутый муж, потом расплакалась и жена. Наконец Лабрюер отвел Алешу к его постели и чуть ли не полчаса выслушивал жалобы на змеиное женское коварство. «Это дело обыкновенное», — заявил Лабрюер. «Но она еще очень молода. Наиграется в аэропланы, спустится на грешную землю». «Не наиграется! А что? А что, если у нее там, на ипподроме, любовник? Тссс! И она обвенчалась со мной, чтобы...» «Причины юный артист придумать не мог. Он еще слишком мало играл в комедиях и водевилях, чтобы знать все подходящие повороты сюжета». «А что? В этом что-то есть. Давайте вместе съездим на ипподром», — предложил Лабрюер, которому уже страшно хотелось спать. «Будем расспрашивать конюхов и авиационных механиков. Вдруг кто-то что-нибудь заметил». «Да, конечно, Александр Иванович. Вы такой друг, такой друг! Но если никто ничего не заметил, вы перестанете забивать себе голову ерундой. Договорились?» «Договорились». Лабрюер вернулся на веранду. Стрельский уже выпроводил Танюшу. «Вот не было печали», — сказал артист. Воображаю, какой спектакль закатит Терская. Это такая прекрасная Елена будет, что весь Штранд сбежится, и добрые люди пожарную команду вызовут. Бог с ней, с Терской. Что будем делать с Енисеевым, если подтвердится, что он передавал распоряжение своему почтальону? Может, сдать его в сыскную полицию? — предложил Стрельский. — Нет, так сразу нельзя. Улик не достает. Мы с вами будем знать, что это он подослал к вам почтальона с эфирной тряпкой, но доказать не сможем. Вот что. Затаимся пока. Я как раз узнаю, числится ли эта парочка в картотеке. И даже если не числится, не беда. Хотя лучше было бы, чтобы за ними тянулся целый хвост безобразий. А через пару дней, когда он убедится в своей безнаказанности, привезем сюда Хабермэншу. Ведь для чего выкрали карточки? Чтобы старушка не опознала в Стрельском Алоиза Дитрихса. А мы ему сюрпризец. Привезем вдруг среди ночи, а она возьми, да и опознай. И что тогда? Это уж моя забота. Я сумею его обезвредить и связать, если вы, господа артисты, не дадите ему сбежать. И потом уж телефонируем в сыскную полицию. Ну, Горнфельд, тут-то я тебя и уем. Но вот что нужно сделать. Выяснить, наконец, как в труппу попала Полидора. Давайте завтра с утра поедем в Ригу. Там с вокзала можно всюду телефонировать. Найдите ту актрису, которую заменила Полидора. Глашеньку? Но как? Если Глашенька заполучила того покровителя, то вместе с ним она может статься. И телефон заполучила. Есть у того купчины фамилия. Кто это может знать? Да Ларисочка, поди. Она все интриги за последние 30 лет в голове держит. Завтра же утром допросите ее. А я знаю, кому в Москву телефонировать, чтобы в течение часа мне нужный номер отыскали. Было одно хитрое дельце. Поедем вместе. Только за ваш счет. Ну, разумеется.